Кланг. В тот момент, когда клинок и меч были выпущены, раздался лязг. Шеню я посмотрел вперед, чтобы увидеть, как длинный кроваво-красный меч в руке Су Юна заблокирован клинком и мечом, что доказывало, что сила Су Юна огромна, так как его единственный меч был способен сопротивляться двум оружиям Шеню Я. Шеню Я нахмурился и почувствовал, что из кроваво-красного меча вытекла духовная ци, и неожиданно его глаза просияли. Истинная божественная духовная ци, на мече Су Юна на самом деле истинная божественная духовная ци, с самого начала он был готов не атаковать, а защищаться, Су. В это время Су Юн снова двинулся, и его фигура исчезла. Шэнь Я отступил в сторону сцены и сохранил свою позицию, закрывая глаза и ощущая область вокруг него. Бзззз, бзззз, бзззз. В это время перед ним появились гудящие меч, и Шэнь Я двинулся вперед. В это время он не использовал меч, только клинок. Кланг. Снова раздался лязг четкого столкновения. Зеленый клинок и алый меч столкнулись. Шэнь Я скривил губы по дуге, меч в правой руке нацелился на Су Юна, который стоял за кроваво-красным мечом. «Мое самое большое преимущество заключается в том, что у меня есть два оружия, не говори мне, что ты не знал об этом». Шэнь Я рассмеялся. Су Юн наклонил его тело и уклонился от черного меча, парировал зеленый клинок Шэнь Я и использовал свой меч, чтобы нанести новый удар. Тем не менее, Шэнь Я использовал свой зеленый клинок для парирования меча, в то время как черный меч продолжал нацеливаться на Су Юна. Несмотря на то, что он проигрывал Су Юну с точки зрения скорости, его клинок и меч идеально поддерживали друг друга, его атака и защита были безупречными. И пусть Су Юн прорвал защиту зеленого клинка, но черный меч заставил его отступить, они оба никак не смогли навредить друг другу. Сила Шэнь Я действительно была другого уровня. Уже на 47-м ходу Су Юн, ты доволен? Шэнь Я улыбнулся. Он внезапно взревел, и клинок с мечом в его руках загорелись круговыми серебряными линиями, которые мелькали, светлая аура сходилась на его руках. В этот момент в руках Шэнь Я загорелось два снежно-белых пламени. Пламя в левой руке было очень жарким. Пламя в правой руке было очень холодным. Вкусите же мой клинок. Шэнь Я замахнулся своим клинком. Пламя к клинке разразилось мощью и выпустило тысячу языков пламени, двинувшихся к Су Юну. Увидев это, Су Юн немедленно использовал имперский предмет 7-го уровня. Шэнь Я воспользовался этой возможностью и ударил своим черным мечом землю. Тело меча выпустило холодную энергию в землю, заставив всю сцену замерзнуть. Су Юн выпустил имперский предмет и собирался в контрнаступление, но увидел, что Шэнь Я размахивал своим черным мечом. Донг-донг-донг-донг-донг. Земля, покрывшаяся льдом, выпустила бесчисленные острые сосульки, которые взлетели с земли. Увидев это, Су Юн сразу же отскочил. Но когда он отпрыгивал, он увидел радостную улыбку Шэнь Я, как будто тот предугадал этот прыжок. Он поднял обе руки и вонзил меч и клинок в землю. Фух! Небо покрывалось цветами как льда, так и огня, и Су Юн был в самом центре этой картины. Несколько минут спустя, вспыхнув, в сторону Су Юна были выпущены две ударные волны красного и синего цвета. Аура эта была неостановимой, и сцена была очень изысканной и красивой. Хуа! Зрители взревели. Несколько зрителей, которые были сосредоточены на поединке Хань Юэ Синь, повернулись, чтобы посмотреть в сторону Су Юна и Шэнь Я. Эта аура была мистической техникой высокого класса. Это может быть также метод убийства. Кто же мог знать, что бой между Су Юном и Шэнь Я достигнет такого накала? Был ли выбран победитель? Ся Цзыжу сосредоточилась. Никто не ответил ей, так как все были сосредоточены на сцене. Все зрители сосредоточились на сцене, и несколько человек, которые болели за Су Юна, испугались, увидев эту технику. Луч Жань Юань пристально посмотрел на ударные волны, его сердце, казалось, поднялось к его горлу, так, что он даже забыл переводить дыхание. «Брат Су, ты должен продержаться», — подумал Луч Жань Юань и стиснул зубы. Все зрители обратили свое внимание на эту сцену. После времени 7 дыханий огненные и ледяные цветы в небе рассеялись, и волны исчезли. Но после этого уже никто не мог увидеть, где же Су Юн. Зрители были ошеломлены, они с тревогой смотрели на сцену, но кроме Шэнь Я там не было и следов Су Юна. Неужели он превратился в пепел? Где участник Су Юн? Куда он подевался? Чжу Вэнь прокричала вслух излишне взволнованно, глаза его осматривали сцену, и когда он понял, что он не может отыскать Су Юна, Его жирное лицо показало выражение шока. Может ли быть, что участник Су Юн был убит Шэнь Юя? Нет. Со сцены послышался громкий рев. Чжу Вэнь был поражен, он посмотрел на звук голоса и заметил, что это Шэнь Юя. Он с нетерпением озирался с мрачным лицом, он был очень осторожен, размахивая своим клинком и мечом вокруг, поддерживая оборонительную позицию. Увидев, как Шэнь Юя действовал, Чжу Вэнь был озадачен, но в следующий момент Чжу Вэнь понял, почему он это делает. В воздухе появился окровавленный меч, который крутился вокруг и стал бесконечно нападать на Шэнь Юя, в то же время принося с собой тысячу послеобразов с их внушительной мощью. Шэнь Юя с тревогой использовал свой клинок и меч, двигая ими на высоких скоростях, как двух драконов, чтобы противостоять атаке пламенем на клинке и мече. Кровавый меч яростно летел в атаку, его скорость, казалось, была доведена до максимума, а тысяча послеобразов, что были с ним, медленно разделились на 10 тысяч изображений меча. Через 10 вдохов было выпущено уже более 10 тысяч атак. Какая техника меча может развязать такую скорость? Пламя от клинка и меча немедленно исчезло под действием изображений меча, которые напоминали рот зверя, который пытался поглотить Шэнь Юя. Шэнь Юя прошиб холодный пот, когда давление на него увеличилось. Скорость была слишком высокой. Он никак не ожидал, что скорость Су Юна достигнет такого удивительного уровня. Глава 438. Козырная карта Шэнь Юя. Это его предел? Ли Чан Цзай подумал про себя, уставившись на Су Юна, который быстро использовал кроваво-красный меч, оказывая давление на Шэнь Юя. С точки зрения частоты, ударов Су Юна было примерно 700 в секунду. Для любого фехтовальщика эта скорость была бы поразительна, так как многие из них, которые в основном полагались на скорость, могли достичь максимум 200 ударов меча, им было невозможно подняться выше, поскольку у человека имелись свои пределы. Независимо от того, какое культивирование они имели, выпуск такого количества мечей уже превышал скорость человека. Шэнь Юя должен был защищаться изо всех сил, пламя на его клинке и мече, казалось, почти погасло, он был полностью подавлен и вынужден отойти в угол. Быстро, так быстро, слишком быстро, до такой степени, что я даже не вижу, чтобы его руки двигались, так быстро, что я даже не вижу его меч. Что это за скорость такая, в какой он области? Видя, что Шэнь Юя в беде, все зрители были в шоке, все были чрезвычайно удивлены внезапной сменой хода событий. И вот, наконец, Шэнь Юя больше не мог молчать. Если все будет так продолжаться, я проиграю. Су Юн, я буду бороться с тобой изо всех сил. Шэнь Юя стиснул зубы, холодно посмотрел на мастера перед ним, внезапно поднял руки и выпустил клинок и меч. Он с тревогой отступил и достал бутылку размером с большой палец, заполненную кроваво-красной жидкостью. Когда он вынул ее, он тут же сломал бутылку и пролил жидкость в правую руку, так, что она окутала его пальцы, но не пролилась на землю. Она протекла по правой руке и быстро попала в его тело. Су Юн ударил по клинку и мечу, заставив оба оружия отлететь и приземлиться на землю на расстоянии. Нынешний Шэнь Юя уже был ранен, но Су Юн не собирался сбавлять обороты. Он поднял меч и безжалостно атаковал. Но в этот момент Шэнь Юя внезапно поднял голову, обнажив странную улыбку. «Ты думаешь, что выиграл, а?» Су Юн нахмурился. Шэнь Юя махнул рукой, и тут же та рука, в которой была кровь, сформировала сеть, напоминающая паутину, которая быстро распространялась по всему телу Шэнь Юя, делая его полностью красным. Когда бессмертный мистический меч алой крови ударил его тело, кланг, раздался звук лязга меча. Казалось, что бессмертный мистический меч алой крови поразил чрезвычайно жесткий камень и не смог пробиться. Что? Су Юн нахмурился, увидев, что Шэнь Юя невредим. Он поднял меч и атаковал голову соперника. Кланг, снова раздался тот же звук. Это бесполезно, Су Юн. Шэнь Юя покачал головой и показал радостную улыбку. Я использовал духовную кровь всемогущего существа. Она увеличивает духовную ци в моем теле и дает мне возможность использовать мистическую технику высшего класса духовное тело бога, которую я унаследовал от своего мастера. Теперь я – бессмертное существо. Это мой козырь, я изначально не планировал использовать его в этом конкурсе, но я хочу победить тебя. Я стану победителем. Духовное тело бога, бессмертное существо, Су Юн нахмурился. Когда зрители увидели, что два удара Су Юн не смогли даже повредить Шэнь Юя, раздались восклицания удивления. Что тут происходит? Какую же мистическую технику использует Шэнь Юя? Су Юн на самом деле не может ранить его. Шэнь Юя в своем репертуаре, такой мистический метод должен быть его козырем. Мечи Су Юна не могут угрожать Шэнь Юя. Если у Су Юна больше нет ходов в запасе, я боюсь, что Шэнь Юя выиграет этот бой. Обсуждение продолжалось, но соперничество становилось все более захватывающим. Скорость Су Юна и внезапная техника Шэнь Юя сделали соперничество чрезвычайно впечатляющим. Шэнь Юя изогнул рот, смеясь. «Хорошо, давай тянуть время. Теперь, позволь мне показать тебе, что же такое истинная сила». Сказав это, он поднял обе руки и скрестил их с закрытыми глазами, активируя какую-то технику. Увидев это, Су Юн сразу же поднял меч и даже использовал искусство меча для прокола сердца духовной тени, в результате чего бессмертный мистический меч алой крови стал чрезвычайно острым. Затем, кланг, тот же звук. Как Шэнь Юя сказал, он сейчас действительно бессмертное существо, бессмертный мистический меч алой крови не способен нанести вред даже его волосам. Что здесь происходит? Шэнь Юя переместил руки, в результате чего из его ладоней просочилось большое количество духовной ци, что напоминало духовную ци жизни, но это определенно была не она. У этой духовной ци, казалось, была своя жизнь. Она разделилась на две части и двинулась прямо в клинок и меч, который был вонзен в землю. Когда духовная ци приземлилась рядом с клинком и мечом, ее потоки быстро застыли, превращаясь в двух мужчин из крови высокого роста в серых доспехах. Они выглядели как Шэнь Юя. Они подняли клинок и мечи, вернувшись на сцену, встали перед Су Юном. Что это? Су Юн уставился на двух мужчин из крови, его глаза были полны подозрений. Ты скоро узнаешь. Шэнь Юя зловеще рассмеялся, он махнул рукой, и два человека из крови мгновенно бросились вперед, атакуя Су Юна клинком и мечом. Удивительным было то, что эти два человека из крови были намного лучше в своих методах по сравнению с Шэнь Юя. Так, у того, у кого был клинок, была удивительная сила, его атака была способна прорезать горы и рассечь море, в то время как тот, что владел мечом, был чрезвычайно быстрый и неуловим. Один клинок и один меч были отлично совместимы друг с другом, как если бы они были руками Шэнь Юя, их методы были развязаны до полной своей мощи. Удар императора Кай Юаня. Шэнь Юя быстро сформировал печать и взревел, а два человека из крови с клинком и мечом сразу же вскочили в воздух, блокируя Су Юна и атакуя. В то время как они падали, они расцвели во многих кровавых цветах, отчего стали казаться двумя красными звездами с внушительной аурой. Су Юн отступил назад, в то же время отпустил бессмертный мистический меч алой крови и нацелил его на человека из крови, который держал клинок, он был медленнее. Пуф! Человек из крови был поражен в грудь, но он, казалось, не обратил внимания на боль и не пострадал. Он полностью проигнорировал нападение бессмертного мистического алого меча крови и продолжил атаку на Су Юна. Донг! Клинок и меч столкнулись. Су Юн с тревогой уклонился в сторону, и хотя он не был непосредственно поражен клинком и мечом, ударная волна, вызванная их ударом, поранила его тело, как стальные ножи. Духовная ци, рассеявшаяся вокруг, была чрезвычайно сильной. Если ударная волна была такой сильной, то разве человек не умрет, если клинок и меч коснутся его тела? Шэнь Юя становится полностью нерушимым. Если я не могу причинить ему вред, что я могу сделать? Су Юн уставился на двух приближающихся людей из крови и пытался придумать, что делать. Внезапно он заметил тонкую нить. Когда клинок и меч ударили по земле, это подняло большое количество пыли, и тонкая нить стала видимой из-за частиц пыли в воздухе. Две таких нити связывали Шэнь Юя с двумя мужчинами из крови. «Я должен перерезать эти нити». Глаза Су Юна вспыхнули, он мгновенно увеличил свою скорость до максимума, появился перед нитью и использовал бессмертный мистический меч алой крови, чтобы перерубить нити. Край меча, казалось, ударил в металл, он выпустил чрезвычайно громкий звук, но нить осталась цела и невредима. Ты это увидел? Но все это бесполезно, эти две нити нерушимы. Ты думаешь, что, разрубив нить, ты сможешь меня достать? Тебе нужно подумать над этим хорошенько. Шэнь Юя усмехнулся и продолжал контролировать двух людей из крови, чтобы они нападали на Су Юна. Но Су Юн больше не избегал их. Он стоял около Шэнь Юя, у которого не было ни клинка, ни меча, но ничего не пытался сделать, можно было ясно сказать, что он вообще не двигался. Но ему и не нужно было двигаться, он был непобедимым, но, поскольку не было других способов разбить его технику, Тогда остался только один путь. Су Юн повернул голову и уставился на двух идущих людей из крови, его взгляд опустился на того, что был слева. У него все еще была дыра в груди от бессмертного мистического меча алой крови, хотя человек из крови не закричал и не показал, что ему больно, но судя по ране, можно было сказать, что люди из крови не были бессмертными и они тоже могут получить травму, просто они не люди. Если я смогу ранить этих двух людей из крови, возможно, я смогу избавиться от техники Шэнь Юя, подумал Су Юн. Он протянул левую руку к ножнам меча и достал опустошитель. Два изначальных меча, бессмертный мистический меч алой крови и опустошитель. Но даже когда появился невидимый опустошитель, очень немногие почувствовали это. Только несколько культиваторов с высокими достижениями или мощными визуальными сокровищами чувствовали, что Су Юн что-то держит. «Ты хочешь полагаться на этих двух, чтобы напасть на меня? Тогда я уничтожу их. Посмотрим, что ты потом будешь использовать», — сказал Су Юн, стоя перед Шэнь Юя и смотря на людей из крови. Шэнь Юя видел бледное лицо, спрятанное под капюшоном и черным плащом, выглядящее зловещим. Он вдохнул и покачал головой. «Су Юн, ты все еще не понимаешь, ты не можешь выиграть соревнование, ты хочешь победить мое духовное тело Бога, что за ерунду ты говоришь, они знают все мои техники клинка и меча, почему бы тебе просто не застыть на месте и не позволить им отрезать твои конечности, таким образом, ты проиграешь, не так ли, расслабься, я не разрушу твое культивирование». Но совет Шэнь Юя не тронул Су Юна, его рот выпустил слабый крик, и, глядя на двух людей из крови, приближающихся к нему, он внезапно закрыл глаза. Он расслабил все свое тело. Его дыхание стабилизировалось. Все духовные сущности в его теле, вся духовная ци стала спокойной. Он больше не призывал свои духовные сущности и не высвобождал силы. Он успокоился и вернулся к своему нормальному состоянию. Что он делает? Действительно ли Су Юн признает поражение? Эй, если эти два духа приблизятся. Су Юн, почему ты не защищаешься? Я думаю, он уже сдался. Техника Шэнь Юя, мистическая техника высшего класса, как обычный человек может ее сломить? Если бы я был на его месте, я бы так испугался, что стал бы калекой. Су Юн проиграл козырю Шэнь Юя, а это неплохой проигрыш. Это правда, это правда. Крики, ругательства, подбадривание, неловкость. Всевозможные эмоции переполняли зрителей, наблюдавшими за странными действиями Су Юна. Ли Чан Цзай пристально смотрел на Су Юна. Он оставался крайне сосредоточенным, его интуиция говорила ему, что Су Юн не сдался. И тут, Су Юн медленно открыл глаза. В тот момент, когда он открыл глаза, два человека из крови уже были рядом с ним. Но прямо в тот момент, когда он открыл глаза, Ли Чан Цзай почувствовал, как его сердце сильно забилось. Тот, кто открыл глаза, полностью отличался от его предыдущего «я», поскольку в Су Юне произошло невидимое изменение. Глава 439. Предел, что это за странное чувство я испытываю? Подозрение росло в сердце Ли Чан Цзэ. Он боялся отвести глаза со сцены и от Су Юна. В этот момент он действительно почувствовал, что видит Су Юна насквозь. Раньше казалось, что он мог видеть только размытый цветок в тумане, который выглядел как иллюзия, но в настоящее время туман рассеялся, и цветок стал настоящим. Все произошло очень быстро для всех остальных, но не для глаз Ли Чан Цзэ. В этот момент два человека из крови подошли к Су Юну, и в это мгновение Су Юн сделал ход. Он поднял обе руки и двинулся вперед с большой скоростью, ударившись о двух людей из крови, так, что его руки задрожали, что было чрезвычайно странно. Затем, он широко распахнул руки и сделал ими волну, как будто танцевал. Делая это, он раскрывал все свое тело, как боец-новичок. Ли Чан Цзай был ошеломлен, когда Су Юн исполнил эти странные действия. Он был ошеломлен, и замер, как каменная статуя, в шоке смотря на Су Юна, а лицо его стало чрезвычайно уродливым. «Брат Ли, что с тобой случилось?» Уже отсеянный участник, сидящий рядом с Ли Чан Цзаем, увидел его взгляд и спросил. Но Ли Чан Цзай, похоже, не слышал его вопроса, пристально смотря на сцену. Зрители все были пропитаны холодным потом, глядя на странные действия Су Юна. Что делает Су Юн? Эти движения выглядят действительно глупо. Да, по сравнению с его предыдущими быстрыми боевыми приемами, это больше похоже на попытки мастера низкого класса попробовать новую технику. Может быть, Су Юн лишился рассудка во время борьбы с Шэнь Юя? Как это может быть так? В толпе продолжались дискуссии, но тут произошла неожиданная сцена. Два человека из крови, которые набросились на Суюна, были вынуждены отступить перед странными движениями Суюна, и когда его странные движения коснулись их, между ними вспыхнуло бесконечное количество ужасающих волн глубокой духовной ци. Кланг, кланг, кланг, раздались звуки ударов. По какой-то причине два человека из крови, которые обладали клинком и мечом, непрерывно отступали назад, и когда они отступали назад, на их телах появилось много шрамов. Что? Шэнь Юя был поражен, но после этого он понял, что происходит. Размашистые движения Су Юна выглядели крайне медленными, но так только казалось, но на самом деле он был совсем не медленным, он был очень быстрым, до такой степени, что казался медленным. Шэнь Юя прошиб холодный пот, когда его сердце заколотилось громко. Это была своего рода область, которая относилась к возвращению к истокам. Область, которая вернула его к началу. Его высокая скорость давала ложное впечатление о том, что он был очень медленным. Он не мог оценить, насколько быстро был Су Юн. Он был признан святым мечом, и он, естественно, тоже не медлил, но в этот момент он был не способен поспевать за скоростью Су Юна. Быстро. Слишком быстро. Боже мой, может быть, это настоящая скорость Су Юна? Под сценой Чжан Гохао внезапно встал и сказал в шоке. Я не знаю предела скорости быстрого меча Ли, но я считаю, что он не так быстр. Ли Гуйфан говорила тихо, и когда она это сказала, она повернулась, чтобы посмотреть на Ли Чан Цзэ. Когда она увидела его выражение, она лишь подтвердила свои догадки. Есть преимущество в том, чтобы быть быстрым, но недостаточно быть быстрыми. Если человек слишком быстро выпускает атаку меча, глубокая духовная ци не способна следовать за ним, и в каждом ударе меча будет отсутствовать сила. Как и ранее, хотя меч Шэнь Юя был очень медленным, сила в каждой атаке его была экстраординарной, один меч мог противостоять более сотни атак противника. Су Юн может быть быстрым, но это не значит, что он победит. Просто продолжим смотреть, сказала Сяо Цзыжу. Остальные трое кивнули головой, соглашаясь со словами Сяо Цзыжу. Мужчины из крови были в конечном счете всего лишь духами, вызванными Шэнь Юя, и не были настоящими людьми, у них не было разума. Если бы не команды Шэнь Юя, их атаки были предельно простыми, и после битвы в несколько раундов можно было бы легко понять их методы. У человека из крови, владевшего мечом, было меньше шрамов, но обе его руки дрожали, и черный меч был поражен несколько раз до такой степени, что он почти потерял контроль над ним. Хотя человек из крови, владевший клинком, выглядел очень стабильным, на нем было слишком много шрамов от мечей, поэтому он уже испытывал трудности с поддержкой себя. Увидев это, Су Юн усилил напор, опустошитель и бессмертный мистический меч алой крови в его руках внезапно изменили направление, они оба сосредоточились на человеке из крови, владеющем черным мечом. Бессмертный мистический меч алой крови выпустил более 500 ударов, направив их прямо на черный меч, в то время как опустошитель воспользовался этой возможностью, чтобы нанести свой удар. Пуф! В небо взлетел фонтан крови вместе с кроваво-красной головой, что тут же начало падать вниз, а человек из крови, владевший мечом, замер. Су Юн повернул свое тело и уклонился от атаки клинка. Он использовал опустошитель для блокировки клинка, используя меч алой крови, чтобы атаковать талию противника. Тут же была выпущена оккультная сила монарха. Острый кроваво-красный меч выпустил истинную божественную духовную ци, становясь чрезвычайно острым, как будто он мог прорезать что угодно. Кача. Человек из крови, владеющий клинком, был разрезан надвое. Когда два человека из крови были убиты, от Шэнь Юя послышался треск, и слой крови на всем Шэнь Юя затвердел и потрескался, взрываясь следом, в результате чего Шэнь Юя отлетел и ударился о сцену. Его грудь спазматически содрогнулась несколько раз, прежде чем он открыл рот и выплюнул кровь. Его техника была сломана, и глубокая духовная ци, которую он отправил в людей из крови из его собственного тела, была сильно повреждена, в результате чего глубокая духовная ци в его духовных сущностях забурлила и заставила все его тело потерять стабильность. Если бы он не выплюнул кровь, каналы ци и вены в его теле, скорее всего, взорвались. Увидев это, Су Юн сразу же подтвердил свою догадку. Чтобы прервать технику Шэнь Юя, нужно было убить людей из крови. Черт возьми, Шэнь Юя сделал все возможное, Чтобы встать, он содрогался, двигаясь, его глаза были полны сомнения и стыда. Он пристально посмотрел на Суюна. Он намеревался использовать свою ци, чтобы вызвать клинок и меч назад, но Суюн не дал ему этого шанса. Как мимолетная тень, он появился перед Шэнь Юя и использовал бессмертный мистический меч алой крови, чтобы ударить его в грудь. Тело Шэнь Юя содрогнулось, его глаза широко раскрылись, когда он уставился на Суюна. Он протянул руку, чтобы схватить одежду Суюна, задыхаясь и из последних сил он сказал: «Ли Чан Цзай и я много раз сражались, но каждый раз я побеждал его легко, я никогда не думал, что проиграю тебе, я не смирюсь с этим». Его голос постепенно становился все слабее и слабее, и, наконец, из-за потери крови и боли он упал в обморок. Победа. Увидев эту картину, рабочие арены, что были ниже арены, немедленно бросились вперед и увели Шэнь Юя вниз. Как представители топ-14, такие участники, как Шэнь Юя, обладали чрезвычайно высоким потенциалом. Естественно, он не умрет так легко. Если он смог запечатать свой дух и закалить свое тело, он сможет возродиться, но его культивирование и талант упадут и будут искалечены. Это сражение можно считать шокирующим и чрезвычайно впечатляющим. Очень немногие люди смотрели в это время на битву Хань Юэ Синь, так как большинство было сосредоточено на битве Су Юна и Шэнь Юя. Эта битва вызвала слишком много шума. Шэнь Юя не был слабым, его мощный клинок и меч, духовное тело и его странное состояние неуязвимости доказали, что он был могущественным, но Су Юн был еще сильнее. Его непреодолимая скорость и странно прочное тело продемонстрировали его силу. Многим было сложно прийти в себя от такого исхода матча, так как они все еще были поражены странными движениями Су Юна. Когда Су Юн вышел на сцену, более половины зрителей посмотрели на него. Прямо в тот момент, несколько человек уже поместили Су Юна в одних рядах с Хань Юэ Синь и несколькими другими гениями. «Кто такой этот парень Су Юн?» – пробормотала Ся Цзыжу. В этот день Су Юн уж слишком сильно удивил ее. Он слишком много раз обводил ее вокруг пальца, заставляя ее чувствовать, что разгадать его будет непросто. Шэнь Юя был ликвидирован, а Су Юн вырос в ранге. С другой сцены скоро послышались взрывы, привлекая всеобщее внимание. Су Юн только что спустился со сцены, когда услышал шум. Он тут же повернулся и посмотрел на сцену. В этот момент Хань Юэ Синь и Ли Цинь, представитель аукционного дома молодого оленя, еще не закончили борьбу, но вся сцена была покрыта сверкающим льдом, а температура вокруг них резко упала. Борьба была в самом разгаре. Ли Цинь плыл в воздухе с покрасневшим красным лицом, задыхаясь, смотря на юную леди, которая была на льду на сцене. Его лицо бледнело и, похоже, он был не в очень хорошем состоянии. Ли Цинь был экспертом Дао Цитры, который использовал цитру как оружие для убийства, но тут он встретил равного соперника. Раскол мистического звука. Ли Цинь взревел и поместил цитру с 8 струнами в руку перед собой, и используя обе руки, он начал страстно играть на цитре, так, что каждая вибрация струны создавала серый звуковой клинок, который летел в Хань Юэ Синь не менее чем за секунду. 10 пальцев Ли Цинь произвели более 100 таких звуковых клинков, направив их все к Хань Юэ Синь, как капли дождя. Защита великой ледяной сферы. Хань Юэ Синь неторопливо заговорила, размахивая мечом в руке вокруг нее. Треск. Тонкий наконечник меча выпустил ореол снежинок, и когда к ним подошли звуковые клинки, все эти снежинки быстро застыли вместе и превратились в гигантское ледяное зеркало. Звуковые клинки столкнулись с зеркалом и были отброшены назад. Все звуковые лезвия отлетели обратно к Ли Цину. Увидев это, Ли Цинь изменился в лице. Он с тревогой активировал сокровище, и это был имперский предмет 50 уровня. Красные черепаховые доспехи из ци плотно обернулись вокруг его тела, но он знал силу своего собственного звукового клинка, и имперскому предмету было бы нелегко защитить его от его собственных звуковых клинков. После сдерживания натиска звуковых клинков, имперский предмет 50 уровня задрожал и разлетелся на куски. Ли Цинь стиснул зубы и убрал имперское оборудование. Он упал с неба, все еще держась за свою цитру. Но на этот раз он больше не выпускал звуковые клинки, вместо этого он протянул ногу, чтобы наступить на цитру. После установления равновесия он использовал одну руку, чтобы держаться за цитру, пока другая его рука достигла его пространственного мешка, извлекая черный порошок, который он рассыпал по всей своей цитре. Когда черный порошок покрыл цитру, он стал проникать внутрь как какая-то черная жидкость, в результате чего вся цитра была окрашена в черный цвет. Ли Цинь немедленно протянул руки и ухватился за 8 струн. Он посмотрел на Хань Юэ Синь, прежде чем внезапно отпустил струны, направив атаку к ней. Дин. Раздался пронзительный звон. Черная звуковая волна вышла из цитры, после чего из цитры вылетела черная фигура внезапно. Фигура эта, как будто уже выбрала свою цель, и без колебаний двинулась прямо к Хань Юэ Сину. Увидев это, Су Юн нахмурился. Это была черная фигура в костяных доспехах с кроваво-красными глазами. На спине ее был гигантский меч, а в руках два костяных кинжала. Она смотрела на Хань Юэ Синь. Выпустив крик, она бросилась на нее. Тем не менее, черная духовная ци, окружающая тело фигуры, была не обычной ци, а демонической ци. Это демоническое существо. Су Юн нагляделся, но понял, что ни зрители, ни участники не были в шоке и не боялись, как будто это был просто послушный ягненок. Похоже, что люди в этом мире не так предвзяты против духовных демонов. Демонов и злых существ, подумал Су Юн. Ли Цинь был загнан в угол, и у него не было выбора, кроме как отказаться от его самых искусных звуковых атак и переключиться на призыв, но, даже, опираясь на это, как он мог сразиться с Хань Юэ Синь? Ее изящная фигура повернулась и полетела назад, как бабочка, ее тонкие пальцы двигались мягко. Да, да, да. Большие сосульки поднимались из-под земли и проникали прямо в черную фигуру, твердо фиксируя ее на месте. Что? Ли Цинь был ошеломлен. Победитель определен. Равнодушно сказала Хань Юэ Синь, двигаясь к Ли Цину с мечом. Глава 440. Долина самоубийств. Когда Су Юн практиковал формирование меча Холодного Града, Лин Цин Юй сказала ему, что преимущество создания этого формирования заложено в его защите и его бесчисленных изменениях. Оно может позволить пользователю продвигаться и отступать, и атаковать с помощью защиты. Защита формирования меча Холодного Града становилась удивительной благодаря поддержке глубокой духовной ци, и его холод в любое время мог сформировать большой щит для защиты пользователя. И теперь Хань Юэ Синь делала то же самое. Что касается формирования льда и града, Хань Юэ Синь была гораздо сильнее в этом отношении по сравнению с Су Юном. Ли Цинь в основном использовал звук для атаки, но Хань Юэ Синь подавила его до состояния беспомощности. Игнорируя тот факт, что уникальное ледяное зеркало Хань Юэ Синь смогло отразить его звуковые клинки, один ее ледяной щит был чем-то, что никто не мог сломать. Ли Цинь возлагал все свои надежды на сокровища, предоставленные ему организацией с намерением изменить ситуацию, но Хань Юэ Синь была сильнее, чем он себе представлял. Однако нужно было сказать, что и Ли Цинь не был слабым, просто методы Хань Юэ Синь прекрасно противостояли ему. Внутри павильона аукционного дома молодого оленя, мужчина средних лет с бородкой и усами постоянно стучал пальцами по столу рядом с ним, и тут с тревогой закричал: «Ли Цинь, Ли Цинь, где этот отброс Ли Цинь, где это ничтожество, где он?» Докладываю президенту, ци каналы и духовные сущности Ли Циня были заморожены холодной водной духовной ци Хань Юэ Синь, все его тело испытывает трудности в движении, и многие из его духовных существ были заморожены до степени разрушения. Он сейчас в специализированном зале восстановления нашего аукционного дома, и я боюсь, что он не может предстать перед президентом и принять его наказание, сказал, обхватив кулак ладонью человек, одетый в одежду служащего аукционного дома молодого оленя. Что, он действительно осмеливается использовать нашу комнату восстановления? Этот отброс осмелился прийти туда? Человек с бородкой был в ярости. Хозяин, именно этот подчиненный приказал рабочим отправить его туда, в зале для восстановления множества участников. Я боюсь, что это будет вредно для его выздоровления. Какое выздоровление? Я ведь потратил так много денег, чтобы пригласить его для участия в конкурсе. Но, в конце концов, еще до того, как он встретил трех других представителей, он уже проиграл этой Хань Юэ Синь. Знаешь ли ты, сколько этот мастер проиграет, если он не может получить первое место? Ублюдок, этот ублюдок, быстро выбрось этот мусор из моей комнаты восстановления, выбрось его из моего города молодого оленя и никогда не позволяй ему снова войти сюда. Понял. Пошел. Мастер, разве так правильно? Текущее состояние Ли Цинь по-прежнему очень тяжелое. Правильно, мои слова закон в этом городе, этот мастер уже кипит огнем ярости, просто глядя на него, этот отброс. Да-да, мастер, этот подчиненный все сделает. Помимо этого, собери мне всю информацию об участнике Хань Юэ Синь. Это Хань Юэ Синь культивирует всего несколько лет, но ее талант огромен. Она достойна индивидуальных инвестиций в нее. Если мы сможем привести ее в наш аукционный дом и помочь ей в росте, она определенно будет достойным вложением в ближайшие дни. Этот подчиненный все понял. Подчиненный обхватил кулак ладонью и поклонился, затем с тревогой отступил от павильона. Павильон снова погрузился в тишину и продолжал медленно вращаться в воздухе над аренами соревнований. Мужчина посмотрел на остальные три павильона и прищурился. Конкурс продолжался, но он уже приближался к концу. После ликвидации Лициня, аукционный дом молодого оленя проиграл в битве за авторитет региона, оставив после себя представителей трех других организаций и трех оставшихся участников. Хань Юэсинь, Ли Чан Цзай, Су Юн, Хо Цуань Цай, Цинь Си, Лю Лан. Позволим же большому экрану снова выбрать соперников. Ведущий Чжу Вэнь известил всех о продолжении конкурса. Все с тревогой посмотрели на экран. Гигантский световой экран продолжал мигать и начинал останавливаться только после трех вдохов. На этот раз появилось только два имени. Цинь Си против Лю Лана. Когда эти имена появились, никто не издал ни звука, все их глаза обратились к павильонам выше. Представители организаций друг против друга. Это было не только соревнование, но и борьба между участниками, борьба за славу между двумя бизнес-организациями. Кто будет сильнее? Ха-ха, теперь будет на то посмотреть. Когда руководитель аукционного дома молодого оленя увидел участников, он ударил себя по бедру и громко рассмеялся. Внутри темной и глубокой долины, зеленая фигура перемещалась между двумя стенами долины. Устройство в долине было уникальным, она была пустой посередине, где не было ни одной живой души, но с двух сторон она была чрезвычайно зеленой и живой, наполненной мхом и короткими травами. Что еще более удивительно, так это то, что в стенах долины, где не было стволов деревьев, появилось много листьев деревьев, как будто сама земля была фактически деревом. Зеленая фигура двигалась как молния, перемещаясь на тысячу ли в секунду, в мгновение ока, фигура проходила от начала долины до конца, из-за чего мелькала таинственная духовная ци, выпуская бесчисленные клинки, которые наносили удары случайным образом. Зловещая разрушительная сила пронизывала воздух и задерживалась на долгое время. Это была ужасающая сила. На вершине центральной части долины стояла старушка, держащая трость, и наблюдая за этой сценой кивала, при этом трость в руке ее снова и снова вздрагивала, а морщинистое лицо выражало восхищение. Достойно того, чтобы учиться. Поистине достойно обучения. Янь Шань, твой талант, лучшее, что я видела за все годы жизни, если ты сможешь встретиться с гроссмейстером, твое будущее будет безграничным. Ха-ха-ха. Зеленая фигура, которой была Бай Янь Шань, остановилась. Она посмотрела влево и вправо, прежде чем вздохнуть с облегчением. Она вскочила и приземлилась перед старой леди, как падающий лист, и обхватила кулак ладонью с поклоном. «Старший меня превозносит, а Янь Шань способна так быстро расти лишь благодаря вашему руководству. Эх, ты слишком скромна, в моей долине самоубийств так много учеников, но ни у кого из них нет твоей способности, ты так быстро учишься». Услышав это, Бай Янь Шань спокойно покачала головой. Янь Шань родом из ничтожных земель, вроде небесного военного континента, а основной военный континент имеет так много выдающихся гениев, как может Янь Шань сравниваться с ними с точки зрения таланта? Услышав это, ведьма-самоубийца усмехнулась. Достойна ли ты сравнения или нет, это одно, но хороша ты или нет, это уже другое. Янь Шань, я уже говорила, что твой талант лучший, но я никогда не говорила, что твой талант самый высокий. Воистину, среди моих учеников есть много, чьи таланты выше твоих, но ни у кого из них нет боевого сердца, более сильного, чем твое, ищущее и желающее силы. Вот почему я говорю, что их талант не так хорош, как твой, понимаешь? Наличие высокого таланта не приравнивается к быстрому обучению, только будучи хорошим в чем-то, можно быстро тренироваться. Услышав это, Бай Янь Шань задумалась, а затем кивнула головой. «Хорошо», старушка явила уродливую улыбку. «Продолжай практиковать, я заставлю людей подготовить лучшие таблетки моей долины. Ха-ха, я хочу приглядывать за тобой, чтобы ты в итоге стала лучшим гением этого мира, и тогда императорский дворец и все другие отбросы увидят твою силу. Ха-ха-ха-ха». Сказав это, старуха повернулась, чтобы уйти. Бай Янь Шань ничего не сказала, но в ее глазах можно было увидеть пылающее пламя. «Мастер долины». В этот момент из конца долины раздался тревожный голос. Старушка нахмурилась. Она оглянулась, только чтобы увидеть, как леди, одетая в темно-зеленые одежды, летит к ним. Когда она приблизилась к ведьме долины, она тут же поклонилась. «Мастер долины, там леди, которая хочет встретиться с вами». «Леди?» Старушка нахмурилась. «Какая леди? Как ее зовут?» «Она называет себя Лун Сяньли», сказала молодая леди. «Лун Сяньли? Я никогда не слышала о ней. Почему она хочет встретиться со мной?» Старушка не понимала, в чем дело, и замахала руками. «Прогони ее. Как эта старуха могла встретить простых кошек и собак на улице?» Все эти слова не были скрыты от Бай Яньшань. Услышав имя старейшины клана Лун Сяньли, она тут же поклонилась. «Старший, пожалуйста, подождите, Яньшань знает Лун Сяньли». Старушка повернулась. «Ты ее знаешь?» Да, Бай Яньшань кивнула головой. «Она является посредником секты Бай Яньшань, третьей клановой старейшиной секты Бессмертного Меча». «Бессмертного Меча? Третья клановая старейшина?» Старуха задумалась на мгновение, и ее глаза внезапно просияли. «Бессмертного Меча? Разве это не секта Линь Сишеня? Это Лун Сяньли? Она была с тобой в то время?» «Да». Бай Яньшань кивнула головой. «Старший, я считаю, что старейшина Лун здесь из-за Яньшань. Интересно, можете ли вы позволить Яньшань встретиться с ней?» Насчет этого, ведьма отвела взгляд желтых глаз и внезапно явила странную улыбку. «Яньшань, не волнуйся, как насчет того, чтобы ты продолжила тренироваться? Эта старушка отправится и встретится с той дамой и уточнит ее намерения. Если она здесь ради тебя, я устрою встречу. Что скажешь?» Услышав это, Яньшань слегка дернулась, но быстро восстановила спокойствие, кивнула головой и обхватила кулак ладонью. «Тогда мне придется побеспокоить старшего». «Хорошо». Ведьма-самоубийца рассмеялась и заговорила с барышней. «Вы все останьтесь здесь и сопровождайте Яньшань, а я приму гостью». «Да, мастер долины», закричали все вокруг. Старуха засмеялась и развернулась. Долина самоубийц была расположена в уникальном месте, окруженном серьезными защитными механизмами, и была самым загадочным местом, сравнимым с императорским дворцом. Сама ведьма-самоубийца была хитроумным человеком и сотворила много зла и обидела бесчисленное множество людей. Ее ненавидели повсюду, и если бы она не устроила свою долину в таком уникальном месте, она бы давно умерла от нападок огромного количества врагов. Выйдя из мистической зеленой долины, старушка прибыла к гигантскому зеленому дереву из мха, которое было очень широким. Там же были деревянные дома, вокруг которых были построены поддерживающие формирования, и построены они были вдоль стены из дерева. Это было очень волшебное место, и где бы ни проходила старая ведьма, многие из молодых людей выглядывали из здания и кланялись старой даме, приветствуя ее. Старушка не смотрела на них, а направлялась к самому большому зданию. У этой Лун Сяньли хороший талант, несмотря на то, что она несопоставима со стремлением Яньшань к боевому дао. Она тоже гениально, бормотала старушка. В зале очень быстро собрались люди. В этот момент в центре сидела молодая леди, одетая в белое, и выглядела так, как будто могло бы обратить города в хаос. У леди были тонкие рубиновые губы, длинные брови и волосы, как водопад. У нее была тонкая талия, которая полностью соответствовала ее телу, доводя его до совершенства. Ее белая кожа слегка покраснела, и любой при виде ее будут трепетать и падать ниц, ведь такая очаровательная красота нигде не могла считаться обыденной. Прямо в этот момент лицо женщины казалось встревоженным, и, несмотря на ее нахмуренные брови, она все же продолжала быть беспрецедентной красавицей. Старуха вошла в зал и внимательно посмотрела на нее, затем кивнула головой, высказав восхищение. «Хороша, хороша, хороша», старушка прокомментировала трижды. Услышав это, Лун Сяньли немедленно повернулась. Она увидела группу людей за старой леди и тут же поклонилась. «Лун Сяньли приветствует старшего». Глава 441. Ягненок в логове тигра. Не стоит любезностей. Старуха подошла и поддержала Лун Сяньли. Она хихикнула, затем повернулась и сказала ученикам: «Подавайте чай». «Да, мастер долины». Два ученика немедленно ушли. «Присядем же». Старуха махнула рукой, затем подошла к месту хозяина. «Спасибо». Старший Лун Сяньли поклонилась еще раз, а затем села рядом. Ее действия были предельно вежливы и точны, без каких-либо излишних движений. Старушка все видела и не могла не кивнуть головой. Она, похоже, была очень довольна Лун Сяньли. Получив чай, старушка сделала глоток, а затем начала говорить. «Девочка, тебя зовут Лун Сяньли?» «Да». Старший Лун Сяньли встала. «Я, старейшина клана секты Бессмертного Меча Небесного Военного Континента, Это весьма низкое положение, поэтому решение старшего встретиться с этим смиренным меня очень порадовало. Я знаю, что ты из секты бессмертного меча, старушка усмехнулась. Но я не знаю, почему ты здесь. Скажи мне, почему ты здесь? Поскольку старший настолько откровенен, то и младший не будет ходить вокруг да около. Лун Синьли поклонилась. Выражение ее лица стало еще более решительным, когда она заговорила. По правде говоря, младший здесь только, чтобы вернуть ученика моей секты Бай Яньшань. Мм, старуха испугалась и с любопытством спросила. Исходя из того, что я знаю, Бай Яньшань не твоя ученица. Почему ты придаешь ей такое большое значение? Кроме того, Лин Сишаня здесь нет. Почему ты здесь? Неужели Лин Сишань отправил тебя? Младший здесь не по приказу лидера секта, а исключительно по собственной инициативе, пояснила Лун Синьли. Старший может не знать, но хотя этот младший и Бай Яньшань не связаны отношениями ученик-мастер, этот младший и Яньшань имеют чрезвычайно сложные отношения. Учитель Яньшань умер много лет назад, и я имела возможность отомстить за нее, но не сделала этого. Теперь у меня больше нет возможности отомстить за нее, поэтому этот младший должен мастеру Яньшань и должен самой Яньшань еще больше. А раз так, то этот младший пойдет на все, чтобы вернуть Яньшань и обеспечить ее безопасность. Объяснив все это, Лун Синьли посмотрела прямо на старую леди без каких-либо намерений отступить или страха. Она была очень смущена в своем сердце. Она знала, что никогда не сможет убить Суюна, чтобы отомстить за Шэньхун, поэтому она чувствовала себя чрезвычайно виноватой перед Шэньхун. Бай Яньшань была самым любимым учеником Шэньхун, поэтому ей пришлось бы вернуть Бай Яньшань, только ради того, чтобы вернуть Шэньхун. Старушка посмотрела на Лун Синьли, и на ее лице появилась нахальная улыбка. «Почему ты не можешь отомстить за мастера Яньшань?» Лун Синьли колебалась мгновение, а затем покачала головой. «Простите, но этот младший не сможет объяснить». «Ха-ха, ну раз так, тогда забудь об этом, ты не можешь забрать Бай Яньшань», сказала старушка. «Если у старшего есть какие-то условия, скажите их, пожалуйста, Лун Синь сделает все возможное, чтобы выполнить их», с тревогой заговорила Лун Синьли. «О!» Старушка моргнула и кивнула головой. «Если ты так горишь желанием, то хорошо, мое требование не будет слишком суровым. Если ты захочешь остаться в долине самоубийств, я позволю Бай Яньшань отправиться назад, что скажешь? Я обменяю ее на тебя». Услышав это, Лун Синьли без колебаний кивнула головой. «Старший, раз так, то младший согласен». Услышав это, старушка была в восторге. «Что, ты согласна?» «Конечно, но до этого я хочу встретиться с Яньшань», добавила Лун Синьли. Услышав это, улыбка старой леди застыла. «Встретиться с Яньшань?» «Да», ответила Лун Синьли. «У этого младшего есть, что сказать Яньшань. Я надеюсь, что старший позволит младшему встретиться с Яньшань. Мм, это невозможно, и если ты готова остаться, то, естественно, ты должна слушать меня. Я согласилась отпустить Бай Яньшань, значит, я немедленно отпущу ее, а ты должна остаться, понятно? Если ты не желаешь выполнять условия, я немедленно выпровожу тебя и убью Бай Яньшань. Тогда смогу ли я узнать, когда Бай Яньшань благополучно доберется до императорского дворца?» — спросила Лун Синьли. Услышав это, морщинки ведьмы выступили четче, поскольку она нахмурилась. «Ты не доверяешь этой старушке?» Лун Синь не имеет никаких других намерений, кроме, как чувствовать себя спокойно. «Если старший не выполнит просьбу младшего, тогда я боюсь, что младший не может остаться равнодушно», — сказала Лун Синьли. Бэм! В зале раздался громкий звук. Ведьма была в ярости, ее желтые глаза смотрели прямо на Лун Синьли. «Как ты смеешь? Ты осмеливаешься пререкаться с этой старухой? Девочка, где ты думаешь, ты находишься? В императорском дворце? Это долина самоубийств. Я прибыла сюда, и я уже готова к смерти. Если старший не хочет, младший не останется в долине самоубийств, даже если младшему придется умереть», — сказала Лун Синьли с решительностью, показывая, что не боится. С тех пор она больше не заботилась о том, будет ли она жить или умрет. Ведьма была настолько злой, что ее глаза округлились. Она в шоке смотрела на Лун Синьли, не ожидая, что она произнесет такие слова. «Черт тебя побери, девочка, ты сама напросилась. Люди, которые оскорбляют меня, ведьму-самоубийцу, плохо кончают. ХММФ, и раз все так, не обвиняй меня в том, что я груба, люди», — прорычала старая ведьма. До того, как ее слуги прибыли к ней, Из-за пределов зала прилетел розовый шарик и приземлился в центре зала. Ведьма была ошеломлена. Она посмотрела на шарик, который начал трескаться по его поверхности, и тут же взорвался, выпуская густой розовый туман, что и заполнил весь зал. Розовый туман влиял на духовные сущности людей, мешая им использовать свою духовную ци для исследования окружающей области. Даже Лун Синьли с тревогой вытащила свое оружие, оглядываясь осторожно. Младшая сестра. Прямо в это время из розового тумана раздался мягкий голос. Хотя этот голос был тихим, Лун Синьли смогла узнать владельца голоса. Старшая сестра, Лун Синьли была поражена, но потом она почувствовала, как протянула маленькая рука и схватила ее за руку, и она с тревогой отстранилась. «Скорее пойдем со мной», — голос Ху Цань Мэй звучал тревожно, но услышав эти слова, Лун Синьли больше не колебалась, она последовала за Ху Цань Мэй, хоть никогда и не думала, что Ху Цань Мэй проберется сюда, чтобы спасти ее. Хотя Ху Цань Мэй была свирепым врагом на небесном военном континенте, но в этом мире ее культивирование не считалось высоким. И не только Ху Цань Мэй, но и сама Лун Синьли считалась средним мастером, так, что, чтобы броситься в долину самоубийств ради спасения Бай Яньшань, ей на самом деле потребовалось много мужества. Может ли быть, что старшая сестра все еще заботится обо мне? Если нет, тогда зачем она здесь? Эмоции Лун Синьли были сложными. Однако время думать об этом не было, ведьма была в ярости, переговоры уже не были возможны, и у нее не было выбора, кроме как уйти. Ху Цань Мэй, кажется, была знакома с этим местом, она легко передвигалась, выводя Лун Синьли из странного леса и прямо вылетая прочь из долины. Двое беглянок активировали свою глубокую духовную ци и бежали, как ветер. Одна белая и одна красная полоса света летели к горизонту. «Старшая сестра, почему ты здесь?» Лун Синьли посмотрела на Ху Цань Мэй рядом с ней, которая была одета в розовые одежды и все еще выглядела такой же наивной, как и прежде. «ХСМФ, ты достойна умереть только от моих рук, я не позволю этой ведьме убить тебя». Ху Цань Мэй фыркнула, ее слова явно означали не то, что она думала. Лун Синьли не сказала ни слова, но ее лицо выражало смешанные эмоции. Ху Цань Мэй посмотрел на нее, вздохнула и сказала: «Но я должна все же сказать, не переоценила ли ты себя? Ты на самом деле пришла сюда одна, ты пробыла в этом мире совсем недолго, и тебя привел сюда императорский дворец, ты должна знать, что это за человек, это ведьма, так ведь? И ты на самом деле бросилась сюда, чтобы найти кого-то? Разве после этого ты не просто ягненок, идущий в логово тигра? Разве ты не знаешь, что это за человек? Какое право ты имеешь заставлять ведьму выдать Бай Яньшань?» Лун Синьли закусила губы и сказала: «У меня есть моя вина в отношении кланового старейшины Шэнь Хун, хотя я не была уверена, смогу ли я добиться успеха в этом движении, если останусь равнодушна, как я могу быть в мире с самим собой? Такая прямолинейность». Хуан Цань Мэй заскулила, но затем она сменила тон: «Но если бы ты не сделала бы так, как сделала, ты не была бы Лун Синьли». Фух, вдруг в небе внезапно прогремел могучий раскат грома, после этого две зеленые фигуры вылетели из облаков и бросились к ним. Пораженные беглянки немедленно подняли оружие, чтобы заблокировать удар грома. Донг, хотя им удалось блокировать гром, они не смогли противостоять мощной силе, накопленной в нем, и обе упали с неба на землю, получив ранения, что даже мешали им встать. Ху Цань Мэй несколько раз кашлянула, прежде чем попыталась встать. В это время на небе собралось большое зеленое облако и приземлилось на холме неподалеку. Когда оно рассеялось, из облака вылетело несколько фигур. Все они были одеты в мантию долины самоубийств, и среди них была мастер долины. Так быстро. Они на самом деле догнали их так быстро. «Хе-хе, у тебя хватило мужества прийти в мою долину самоубийств и создать проблемы. Девочка, эта старуха восхищается тобой, но ты и правда подумала, что можешь просто положиться на свои мелкие трюки и убежать от этой старухи. Разве ты не просто любительница помечтать?» Ведьма шла, опираясь на свою трость, улыбаясь, блеск озарил ее глаза, когда она посмотрела на Ху Цань Мэй. Увидев это, Ху Цань Мэй тайно проглотила кровь, что скопилась во рту, и рассмеялась. «Э, бабуля, вы на самом деле так жестко отреагировали? Боже ж ты мой, этот младший просто шутила с вами. Бабуля, вы не должны так остро реагировать, мы просто извинимся перед вами. Идет? Хе-хе, рот твой сладкий и скользкий, но это бесполезно, эта старуха не купится». Старая ведьма фыркнула, выражение ее лица изменилось, когда она холодно махнула рукой на Ху Цань Мэй. Однако, за то, что ты спровоцировала меня, ты должна будешь заплатить. Убить ее, возьмите ее дух и душу. Я хочу усовершенствовать их в лекарственные таблетки. Да, громко закричали несколько учеников долины. Услышав это, лицо Лун Синли изменилось. Нет, что, она важна для тебя? Ведьма с интересом посмотрел на Лун Синли. Она, Лун Синли не знала, как ответить. Хе-хе, так как она для тебя не важна, почему тебе не все равно на то, что с ней произойдет? Старший, вы не можете убить ее. Кто ты такая, чтобы диктовать, кого я могу убить, а кого нет? Фыркнула ведьма. Лун Синли стиснула зубы, подумала, а потом заговорила. Старший, если вы не убьете мою старшую сестру, Лун Синли сделает для старшего все. Лун Синли никогда не пойдет против слов старшего. Хаэм, неужели? Услышав это, ведьма задумалась. Младшая сестра, ты слишком наивна, разве ты не понимаешь, что она намеренно это делает? Она просто хочет, чтобы ты произнесли именно эти слова, с беспокойством сказала Ху Цань Мэй. Но старшая сестра, я не могу погубить тебя вместе со мной, ты, эх, Ху Цань Мэй больше не знала, что и сказать. Лун Синли повернулась и посмотрела на ведьму. Старший, пожалуйста, позвольте моей старшей сестре уйти, пусть она уйдет, и как только она уедет, я вернусь в долину вместе с вами, но если даже волосок упадет с ее головы, я немедленно разрушу мой дух и душу. Ведьма кивнула головой и обратилась к Ху Цань Мэй. Уходи. Ху Цань Мэй посмотрела на Лун Синли непростым взглядом, затем посмотрела на ведьму, так, что ее глаза сверкнули, как будто она что-то задумала. Все еще не уходишь? Ведьма теряла терпение. Ху Цань Мэй тайком захихикала, не говоря ни слова, повернулась и ушла. Увидев это, беспокойное сердце Лун Синли успокоилось. Глава 442. Слабая секта бессмертного меча. «Довольно теперь?» – равнодушно спросила ведьма-самоубийца. Лун Синли молчала, только протяжно выдохнула. Она чувствовала себя крайне беспомощной. Что касается Ху Цань Мэй, которая сбежала из долины самоубийств, она бросилась к императорскому дворцу. Хотя она знала, что Лин Сишань и все остальные не смогли бы спасти Лун Синли и Бай Яньшань. У нее не было другого выбора. Она могла только попытаться. Хотя императорский дворец не был пиковой сектой в основном боевом мире, он по-прежнему считался большой сектой, достаточно большой, чтобы напугать людей. Мастер дворца секты императорского дворца Ван Тяньян был обладателем еще более впечатляющего имени. Он был тем, кого все секты и школы должны были уважать, даже все высшие секты должны были быть вежливы с ним. Одетая в розовую одежду, Ху Цань Мэй летела сквозь облака, активировав свою глубокую духовную ци, она посмотрела на ворота императорского дворца, которые были за облаками, а затем посмотрела на свою собственную талию и вздохнула. «Я последовала за сектой бессмертного меча, чтобы войти в основной боевой мир, но у них у всех есть доказательства квалификации, в то время как у меня его нет». Поэтому я буду считаться человеком без какой-либо поддержки. Учитывая мое низкое культивирование, я боюсь, что не смогу даже встретиться с Ван Тяньяном. Ее глаза замерцали, как будто она что-то придумала. Она преодолела оставшуюся дистанцию, и когда она оказалась в километре от больших золотых и величественных ворот, она уселась назад и уперлась подбородком в ладошки, ожидая. Ее большие и черные глаза в сочетании с ее белым пушистым хвостом лисы делали ее очаровательной. Солнце встало, село снова встало. Двое учеников императорского дворца, которые стояли на страже у двери, с подозрением смотрели на Ху Цань Мэй. У обоих из них были высокие навыки. Ху Цань Мэй не могла конкурировать с ними, видя, что Ху Цань Мэй слабее их, да и потому, что они не могли покинуть свои посты, они не начинали расспрашивать ее. Через некоторое время в императорский дворец вошло и вышло много учеников, и он начал переполняться. Наконец, спустя какое-то время, вышли два ученика, не похожие на учеников императорского дворца. Это были ученики секты бессмертного меча. Эти двое были одеты в белые мантии и держали в руках мечи, у них были серьезные выражения и они приветствовали всех, кого они встречали, сохраняя их сдержанность. Хотя обучение в императорском дворце во многом выгодно для людей небесного военного континента, мы всегда должны производить впечатление людей низших, это накладывает свои ограничения. Я предпочла бы быть свободной и быть свободным культиватором, это намного приятнее, пробормотала Ху Цань Мэй, вставая и направляясь к двум ученикам секты Бессмертного Меча. Два ученика приветствовали двух учеников Императорского Дворца, а затем отправились в путь. По их напряженным выражениям становилось понятно, что они боялись оскорбить людей. Однако для них было нормально вести себя так, ведь даже если руководитель их секты имел имя в Императорском Дворце, но будучи учениками, если они нагрубили бы и случайно спровоцировали бы кого-либо, отвечать все равно пришлось бы им. «Эй, вы двое, остановитесь!» Как только двое учеников вышли, за их спинами раздался голос. Двое учеников были поражены, они повернулись и увидели юную леди с ушами лисы и большим белым хвостом за спиной, она шла к ним. Двое учеников уставились на нее. «Я помню ее, разве она не старшая сестра третьей старейшины клана?» «Да, это старшая сестра нашей третьей старейшины клана. Значит, это не делает ее старейшиной нашего клана?» «Глупый, кто сказал, что старшая сестра старейшины клана тоже должна быть старейшиной нашего клана?» «Значит она. Пойдем и узнаем, чего она хочет». Молодые люди перешептывались и направились к Ху Цань Мэй. Два ученика проявили уважение и обхватили кулаки ладонями. «Приветствуем, мастер. Похоже, вы, ребята, знаете, кто я». Ху Цань Мэй кивнула головой, затем протянула руку и потянулась за нагрудным знаком на талии и передала его двум ученикам. Она спросила: «Вы узнаете это?» Ученик посмотрел на знак и был потрясен, спрашивая в испуге: «Это? Разве это не знак ордена нашей секты? Это знак ордена старейшины Калана». «Правильно», Ху Цань Мэй кивнула головой. «Это значок старейшины Лун Сяньли». «Что?» Услышав это, оба ученика мгновенно стали серьезными. Они спросили в унисон: «Мастер, где сейчас старейшина Лун?» «Мы были отправлены лидером секты, чтобы найти старейшину Лун. Она пропала, она ушла, не уведомив лидера секты, поэтому лидер секты обеспокоен тем, что с ней что-то случилось. Он сказал нам искать ее». «Мастер, вы видели старейшину Лун? С ней все в порядке? Где она сейчас?» Услышав их, Ху Цань Мэй покачала головой. «Нет, она совсем не в порядке. Ваша старейшина находится в руках ведьмы-самоубийцы». «Что?» Лица двух учеников изменились. «Ведьма-самоубийца?» После того, что произошло за пределами Императорского дворца, они, естественно, были знакомы с этим именем и поняли, что это за мощное существо. «У нас нет времени на пустые разговоры, быстро отведите меня к лидеру секты», — призвала учеников Ху Цань Мэй.